Даша Метельская, рассказывает Ольга. Только что я прочитала, проглотила книгу Татьяны Цивловской «Рисунки Пушкина». И мне неожиданно захотелось отвлечься от своего и так не очень связанного повествования. Сказать, что я люблю Пушкина, для меня такая же нелепость, как сказать, что я люблю дышать. В Ленинграде, когда училась, чуть не каждую неделю ездила на Черную речку, бродила вокруг места дуэли и про себя ревела белугой. Лучше всех написала Марина Цветаева. «Нас тем выстрелом всех в живот ранили». Так отвлечься мне захотелось потому, что я вдруг задумалась над словами «невольник чести». Многие думают, что это слова Лермонтова, но Цивловская напоминает, что он только процитировал самого Пушкина из «Кавказского пленника» «невольник чести беспощадный». Пророчество. Оба они были невольниками чести, и оба погибли в расцвете лет. И я вспомнила урок литературы в школе, и яростные, со взаимными обвинениями и оскорблениями споры, разгоревшиеся после пылкого выступления одной девочки. Для мировой культуры было бы замечательно, если бы Пушкин и Лермонтов не были такими рыцарями. Лучше бы они закрыли глаза на оскорбления, остались живы и написали много новых книг. Больной вопрос русской литературы. А написал бы Достоевский «Братьев Карамазовых» и «Бесов», если бы он не пережил ожидания смертной казни и последующей каторги? А написал бы Герцен «Былое и думы», не пройди он через арест и ссылку? Мне почему-то кажется, что все было бы не лучше, а хуже. И не только потому, что от судьбы не уйдешь. И не потому, что великие писатели редко бывают благополучными людьми. На памяти один Гёте, и все. Я уверена, что не будь Пушкин и Лермонтов невольниками чести беспощадной и рыцарями без страха и упрека, они, наверное, прожили бы много больше, но они не были бы Пушкиным и Лермонтовым. Осторожные и осмотрительные, готовые закрыть глаза на оскорбления, без бунтарского духа и вечно бушующего огня в их неистовых душах, они не написали бы того, что сделало их гениями. Они отодвинули бы от себя не только смерть, но и бессмертие. Нет уж, лучше пусть все будет, как было. Пусть отчаянно храбрые, пусть неистовые, пусть невольники чести. Спасибо вам, что вы были именно такими, что вы не закрывали глаза и до конца оставались самими собой. Потерпите женскую логику еще немножко. Я ведь об этом не случайно. В голове у меня был и остается большой пожар. От природы нам дан инстинкт самосохранения. Бойся неизвестности, избегай опасности, и увеличишь свои шансы остаться в живых. Не стану никого осуждать. Как в животном мире, так и в человеческом обществе, одни особи трусливы, другие храбры. И раз это от природы, то ничего здесь поделать нельзя. Но я предупреждала, что буду пристрастной. Я за невольников чести, за безумство храбрых. Слово «честь» у нас стало каким-то затертым. Оно применяется кстати и не кстати. Понятие «честь мундира», бывшее когда-то однозначным, ныне часто звучит иронически. Оно становится достоянием филитонистов. А если и не иронически, то куда проще и безопаснее высокопарно призывать бороться за честь коллектива или фабричной марки, чем вступить в бой с хулиганами, издевающимися над женщиной. Переберите в памяти тех, кто побуждал вас гордиться принадлежностью к роду человеческому и попытайтесь найти среди них хоть одного, кто жил по принципу «лучше быть 5 минут трусом, чем всю жизнь покойником». Не найдете. Вы вспомните древнегреческого царя Леонида и Спартака, Джордано Бруно и Яна Гуса, Роберта Скотта и Георгия Седова, майора Гаврилова из Брестской крепости и обвязавшихся гранатами севастопольских краснофлотцев, бросавшихся под танки. Для них всех, как для Пушкина и Лермонтова, личная честь была дороже жизни. Став на 5 минут трусом, каждый из них ее бы продлил, но сердец бы они не зажгли. Настоящий человек от труса отличается обостренным чувством чести. В этом мое убеждение. Будь человек 7 пядей во лбу, занимая он любой пост, не помянут его добрым словом, если честь для него пустой звук. Честь – это никому не позволить плевать тебе в душу. Честь – это не бросить товарища в беде, если даже ты сам при этом можешь погибнуть. Честь – это делать добро не только в благоприятных обстоятельствах, но тогда, когда это опасно. Честь – это чистая совесть, это не покривить душой, когда судьба твоя висит на волоске. Знаете, что ответили в блокаду ленинградские пожарные, полумертвые от голода, холода и усталости, когда их спросили, чего бы они хотели за свой беспримерный героизм? В один голос – рукава. Ни хлеба, ни топлива, ни хотя бы несколько часов сна, рукава, которых так не хватало в блокаду, чтобы тушить пожары. Для меня этот ответ звучит с такой же эпической торжественностью, как гвардия умирает, но не сдается. Это и есть настоящая честь мундира. Я вообще всегда считаю, что полностью человек раскрывается только тогда, когда между жизнью и смертью нет отчетливо видимой границы. Вы можете знать его всю жизнь и не познать его, можете видеть считанные минуты и с огромной ясностью понять его сущность. Большой пожар сорвал маски. Несмотря на свое громкое наименование, народный театр обычно также отличается от профессионального, как самодеятельный танцевальный кружок, от ансамбля Игоря Моисеева. Бывает, конечно, что над народным театром берет шефство крупный завод, и тогда вырастают такие самобытные коллективы, как Ташкентский, Воронежский или в Москве на Трехгорке. Но чаще народный театр. Это кучка энтузиастов, самых разных специальностей, объединенных преданной любовью к сцене и предоставленных в основном самим себе. Зарплату и весьма скромную в таком театре получает лишь главный режиссер. Остальных сцена не кормит, а скорее разоряет, потому что и декорации, и костюмы, и всякий реквизит добываются и делаются самими актерами. Один притащит и сколотит доски, другой раздобудет дедовские дореволюционные сапоги и бабушкин салоп, третий купит отрез и сядет за швейную машинку, четвертое – подвижники. Весь день работают у станков и в учреждениях. А после работы через весь город едут в театр, на читки пьес, репетиции, спектакли. Люблю этих одержимых. Побольше бы таких бескорыстно преданных искусству, спорту. Поначалу, когда дворец построили, народному театру по недосмотру отвалили сразу 2 этажа. Неслыханная щедрость. Но едва Навик и его подопечные, а их было человек 25, начали осваивать помещение, как начальство спохватилось, и народный театр с каждым месяцем стал терять свою площадь и сжиматься, как шагреневая кожа. Десятки разного рода учреждений города рванулись в престижный дворец. Сначала один из двух репетиционных залов захватил парикмахерский салон Несмеяна, потом три комнаты штурмом взяло пошивочное ателье, потом еще часть этажа оторвала контора по кинофикации. В конце концов, Навик сумел отстоять всего лишь репетиционный зал и комнату, где хранился реквизит. Но по привычке эти этажи, восьмой и девятый в обиходе, так и назывались «Народный театр». Его сценической площадкой стал небольшой и уютный зал на 150 мест. И там по нескольку раз в месяц актеры демонстрировали свое искусство. Ярких звезд среди них не было, но каждый хорошо помнил и хранил в душе, что именно из народных театров на всесоюзную сцену вышли такие таланты, как Лановой, Савина, Шмыга. А вдруг, мечтал каждый. Кроме Навика, которого я уважала за одержимость и бескорыстие, я часто общалась и с красавицей Дашей Метельской, мастером из Несмеяны, которая бредила театром и тратила на его нужды все свои заработки. Поразительно забавное существо. Тогда ей было 22 года, но она и сегодня такая же, острая на язык, неизменно веселая и необыкновенно румяная, ну просто кровь с молоком, откуда и прозвище «Клюква». Многие даже не знали, что ее зовут Дашей. Такой счастливой внешности при счастливом характере я у женщин не встречала. Тысячу раз видела Дашу, тысячу раз улыбалась. При всей своей влюбленности в театр актрисой Даша была посредственной и серьезных драматических ролей не получала, но комедийные персонажи ей удавались. И все же лучшую свою роль, далеко не комедийную, довелось Даше сыграть во время большого пожара. Из мужчин, которые вечно велись вокруг нее, давая повод для тьмы сплетен, Даша заметно выделяла троих. Валерия Грушина, ассистента моего бывшего мужа, Костю Никишева, самого модного в городе закройщика ателье, и Борю Данилина, начинающего драматурга, которого нашел в Литобъединении и привел в театр сам Навик. Однако выходить замуж Даша не торопилась. Лучше других я знала Валерия, который часто бывал у нас дома. Он мне, в общем, нравился. Мастер спорта по десятиборью, а победами не кичился. Красив, пользуется успехом, но не дамский угодник. Остроумен, но не насмешник. Честно говоря, пользуясь своей дружбой с Дашей, я сводничала, выставляя Валерия в выгодном свете. Да и смотрелась эта пара, все взгляды приковывала. Костя Никишев, модельер, был настоящим мастером своего дела с колоссальной дамской клиентурой, обеспечивающей ему блестящие заработки. Уважая Костю за высокое мастерство, я все же относилась к нему с прохладцей. Слишком благополучен и избалован вниманием. Понимала, что и благополучие, и внимание он заслужил своим талантом, но мужчины, лоснящиеся от постоянных удач, были мне не по душе. Я уже давно научилась критически смотреть и на своего Сергея, и на ему подобных баловней судьбы. Костя был совсем не глуп, и важное преимущество перед соперниками – свободен в расходах и щедр. Ни Валерию, ни тем более школьному учителю Боре Костины заработки и не снились. Хотя щуплый очкарик Борис на фоне Валерия и Кости казался гадким утенком, такой знаток женских сердец, как Навик, полагал, что у его протеже есть шанс. Казалось бы, о каком шансе можно говорить, если Борис при виде Даши немеет и становится беззащитным? Можно, утверждал Навик, ибо, во-первых, беззащитность трогает женское сердце и побуждает покровительствовать, и, во-вторых, Боря фанатично предан театру, для которого в муках сочиняет свою вторую пьесу. С этой пьесой у Бори были связаны большие надежды. В прошлом году Новик поставил его первую пьесу, которая принесла автору сплошные огорчения. Мало того, что успеха она не имела, так в ней еще не оказалось роли для Даши, непростительный для драматурга просчет. Возмущенная Даша демонстративно третировала влюбленного, а когда несчастный взмолился «клянусь, клюква», что в следующей пьесе, во всеуслышание его оборвала: «Для кого клюква, а для тебя клюква Николаевна». И только когда Борис, обмирая от страха, прочитал на трупе первый акт новой комедии, Даша милостиво разрешила вновь называть себя просто клюквой. «Условно», — предупредила она. Во дворце, где все друг друга знали, с веселым оживлением следили за соперниками, каждый из которых по-своему завоевывал Дашу. Валерий отображал ее жизнь и деятельность на кинопленке, Костя придумывал для нее модели и обшивал, а Боря сочинял пьесу, где Даше предназначалась главная женская роль. Остряки из фотостудии состряпали смешной фотомонтаж. Даша с ведром клюквы стояла у финиша и наблюдала за скачкой трех лошадей, на морды которых были приклеены фото Валерия, Кости и Бори. Надпись вопрошала: «Кому достанется клюква?»